Глава первая. Овсянку следовало бы поместить в справочник «Яды и декокты» где-то между мышьяком и белладонной. Смерть от нее, конечно, не так скоропостижна, зато очень-очень мучительна. Подумать только, каждый день начинается с склизкой мерзости в желудке. Тут любой сведет счеты с жизнью, лишь бы не волочить дальше столь жалкое существование. Я с отвращением подняла ложку, рассмотрела неаппетитную жижу с комками разбухшего изюма и опустила обратно в тарелку. Это было выше моих сил. «Тут отличный повар, не правда ли, мисс Райт?» С набитым ртом поинтересовался полковник Бибингтон, мой сосед по столу, такой же скучный, как овсянка в его тарелке. «О да!» Иронии он не заметил. Кивнул важно и принялся разглагольствовать о преимуществах альбионской кухни, о прелести альбионской погоды, о важнейших битвах альбионской истории. Словом, альбионом я была сыта по горло еще до того, как сошла с корабля на его унылую землю. Накрапывал дождь. Из порта доносились запахи водорослей, мокрой кожи, нечистот и гнилой требухи. Вокруг сновали моряки, носильщики и подозрительного вида дети. Я поставила на палубу чемодан, в который легко уместились все мои скудные пожитки, и пониже надвинула шляпку, спасаясь от ветра и мороси. «Здравствуй, Альбион!» Не думала, что снова тебя увижу. Вежливый стюард помог мне сойти по трапу. «Поймать вам такси, мэм?» Я покачала головой и легко солгала. «Нет, благодарю, меня встречают». По правде сказать, денег оставалось совсем немного, а ведь нужно еще купить кое-какие мелочи. Теплую ночную сорочку, халат, шерстяные носки и прочее в таком роде. Совершенно отвыкла. В жарких странах не было нужды кутаться. И расходы. Добираться придется на трамвае. Нужно еще подкрепиться. По-видимому, в одном из тех ужасных дешевых кафе, где чай похож на чуть подкрашенную воду, а ломтики тостов немного толще бумаги и такие же безвкусные. Стюарт поджал губы, не дождавшись чаевых, затем улыбнулся следующей пассажирке с безвкусно огромными бриллиантами в ушах. «Что же, в нашем мире ты получаешь то, за что можешь заплатить». И отвернулась, крепко сжимая ручку потертого чемодана. Когда-то роскошный, из крокодиловой кожи, с обитыми медью уголками, теперь верный спутник моих путешествий поизносился и обтрепался. Впрочем, как и я. От воспоминаний меня отвлек звонкий голос. «Тетя Мэри!» «Роуз?» — поразилась я, высмотрев в толпе белокурую девушку в маленькой старомодной шляпке. Совсем как на фото, которое она выслала мне полгода назад. «Конечно, я отправляла телеграмму. Нехорошо было бы нагрянуть без предупреждения. Но не думала, что племянница ради меня примчится из своей глуши». Роуз пристала на цыпочки и неистово замахала руками, чуть не уронив сумочку. «Тетя Мэри, я тут!» Я перехватила чемодан обеими руками, выставила перед собой и ввинтилась в толпу, действуя им на манер тарана и то и дело повторяя. «Простите, извините, я такая неуклюжая». Несколько минут спустя я, наконец, смогла обнять Роуз за хрупкие плечи. «Как ты, дорогая!» Роуз часто моргала. Светлые, как у многих натуральных блондинок, ресницы слиплись от слез, но губы улыбались. «Со мной все хорошо, тетя». «Нет, правда хорошо. Я так рада, что ты смогла приехать». «А уж как я рада». Я прижала щекой к ее макушке и прикрыла глаза. «Оно того стоило. Стоило бесконечных дней болтанки в каюте, остатка моих сбережений и даже мерзкой овсянки. Прежде всего, мы отправились за покупками. С ними, впрочем, было покончено быстро. Я привыкла довольствоваться малыми, была не слишком придирчива. Зато Роуз с удовольствием поглазела на витрины и выбрала себе новую брошь. Золотисто-оранжевый кленовый лист, который так подходил к ее коричневому пальто. О чашке чаю в дешевой забегаловке Роуз даже слышать не захотела. «Тетя, что за глупости? Тебе нужно нормально питаться. Ты ужасно похудела и под глазами синяки». «Любопытный способ сказать женщине, что она постарела», — усмехнулась я. Роуз смутилась и притворно нахмурилась. «Тетя, не переводи разговор. Ты истощена. Я это говорю не как любящая племянница, а как медсестра». Она была так очаровательна, что я со смехом сдалась. «Хорошо, хорошо. Покоряюсь и внимаю. Что ты мне пропишешь? Бульон? Хорошую отбивную, рагу и крепкий сладкий чай. Счет оплачу я. И не спорь». От любого другого слышать подобное было бы унизительно, но Роуз сделала это с таким тактом, что я лишь кивнула. Вкусная еда и немного заботы совершили чудо. Я расслабилась, чего не позволяла себе уже долгие-долгие месяцы. «Что ты собираешься делать теперь?» — спросила Роуз, когда от плотного обеда остались лишь крошки. «Понятия не имею». Пожала плечами я и сказала с наигранной бодростью. «Буду искать работу». «На какое место я могла претендовать? Для горничной я слишком стара. Секретарша? Продавщица в одном из модных универсальных магазинов? Помощница аптекаря? Везде нужны молодые, хорошо бы с образованием. В мои 37 на новом месте устроиться тяжело. Выкручусь. И не в таких переделках бывало». Я ни словом не обмолвилась, насколько печальны мои дела. Но Роуз при всей ее наивности дурочкой не была. Она протянула руку и сжала мою ладонь. В огромных голубых глазах племянницы читалось сочувствие. «Тетя Мэри, мы что-нибудь придумаем. Обязательно». «Мы?» — переспросила я, подняв брови. «Мне показалось, или ты имела в виду не нас с тобой?» «Так и есть», — созналась она, покраснев. «Я имела в виду леди Присциллу Поуп, мою хозяйку, и еще одного человека. Очень хорошего человека». Мне стало смешно и чуточку грустно. У малышки Роуз появилась сердечная привязанность. Ничего удивительного, ей ведь уже 19. К тому же Роуз — настоящая красавица. Тоненькая, нежная, хрупкая, словно фарфоровая. «Роуз», — сказал я мягко, — «я очень ценю твою заботу. Но не стоит отягощать моими проблемами посторонних. Я справлюсь». Она нахмурилась. «Тетя, я ведь смогла выучиться и получить диплом медсестры только благодаря тебе. Я знаю, что папа с мамой не оставили мне ни пенни. Последние 3 года именно ты оплачивала мои счета и учебу. Еще и присылала деньги на булавки. Теперь мой черед». «Я делала это не ради...» «Тетя, перестань!» Обычно кроткая Роуз, кажется, начала сердиться всерьез. «Конечно, не ради этого. Я просто очень тебя люблю, и у меня больше никого нет. Побудь со мной хотя бы немного, прошу». Я покачала головой. «Боюсь, это невозможно. Тебе нужно возвращаться». «А у меня нет денег на пансион, даже если он найдется в этой деревушке». «А вот и нет». Роуз, как маленькая, показала мне язык. «Сущее дитя». «Леди Присцилла пригласила тебя на уикенд, на Бэтлэйн, если точнее». «Сама пригласила, я об этом даже не заикнулась. Прошу тебя, поедем со мной». Я посмотрела на желтые нарциссы в вазе, вздохнула. «Роуз, послушай». «Очень соблазнительно, мне так нужна передышка, но...» Роуз подалась вперед и умоляюще сложила руки. «Леди Присцилла очень богата, ты нисколько ее не стеснишь. Тетя, прошу». «Ну хорошо», — сдалась я, помолчав. «В конце концов, что значит эти 3 дня? Выйти нам пришлось в Лосборо, поскольку в крохотном Дорсвуде поезд, конечно, не останавливался. Роуз настояла на путешествии первым классом. «Я могу себе это позволить, тетя Мэри», — гордо сообщила она. Так что в пути я прекрасно отдохнула и теперь с интересом разглядывала окрестности из окошка такси. Это была деревушка на берегу живописного ручья, словно сошедшая с открытки. Кирпичные стены, побуревшие и выщербленные от времени, придавали домикам какое-то неизъяснимое очарование, а крыши из дранки делали их похожими на трухлявые грибы. Пожалуй, смотрелось бы мрачновато, если бы не буйство красок в палисадниках. Царственные розы, капризные клематисы, милые анютины глазки и веселый душистый горошек притягивали взгляд и смягчали суровый вид деревни. «Красиво, правда?» — с гордостью спросила Роуз, как будто сама вырастила все это разноцветье. «Эй, осторожнее!» Такси резко затормозило, едва не сбив с ног почтенную даму, укутанную в великое множество шалей и платков. На вид ей было за 80. Старушка пересекала дорогу с непринужденной уверенностью лайнера в океане. Водитель посигналил и замахал руками, отгоняя старую даму, словно курицу. Лицо ее, похожее на печеное яблоко, гневно сморщилось, и старушка потрясла в нашу сторону кулаком. Затем она расправила на плечах 3 шали — пуховую, шелковую и кружевную — и поковыляла дальше. Водитель вполголоса чертыхнулся и вновь тронулся с места, теперь куда осмотрительнее. «Миссис Меллинг», — объяснила Роуз рассеянно. «Местная достопримечательность. Половина деревни — ее родня, так что у нас все ее уважают». «У нас? Неужели?» — я приподняла бровь. «Дорогая, надеюсь, ты не собираешься осесть в этом милом уголке?» Роуз залилась краской и вздернула подбородок. «Почему бы и нет? Мне нравится Дорсвуд». «Мне тоже», — созналась я, разглядывая чудесные маргаритки вдоль дороги. «Похоже, когда-то неподалеку жили фейри. Даже через 100 с лишним лет с тех пор, как фейри ушли, остатки силы еще и питали эту землю. Сам по себе Дорсвуд неплох. Но, дорогая, ты так молода. Стоит ли хоронить себя в такой глуши?» «Ты не права, тетя Мэри», — сморщила носик Роуз, нервно поправляя перчатки. «Дорсвуд чудесный. Здесь живут прекрасные люди и...» Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Прекрасные люди. Ну, конечно». Добросердечная Роуз всех судила по себе, не замечая в окружающих ни изъянов, ни пороков. Когда-то я тоже такой была, поэтому знала, что спорить бессмысленно, во всяком случае напрямую. «Роуз, дорогая», — сказал я терпеливо, похлопав ее по руке, — «разве хорошие люди живут только здесь?» Вопрос был с подвохом, и племянница не нашлась с ответом. Упрямо поджала губы и отвернулась, делая вид, будто заинтересовалась пейзажем. «Взгляни!» — она указала на старинную церковь. «Разве она не прелестна? Говорят, ей 700 лет». «Возможно, только годы не пошли церквушке на пользу. Стены поросли мхом и лишайниками, витражи кое-где раскрошились, а крыша выглядела так, будто вот-вот свалится на голову». Я промолчала, лишь быстро взглянула на лучащееся счастьем лицо племянницы. «Влюблена. Влюблена отчаянно и безоглядно». Коттедж Ивы, как нетрудно догадаться, располагался на берегу пруда, поросшим старыми узловатыми ивами. По меркам Дорсвуда дом был почти новым, век не больше, что для этих мест сущая ерунда. Нарядные белые стены, красная черепичная крыша, а сад. Мне вдруг захотелось выпрыгнуть из такси, снять туфли и побежать по газону босиком. Провести ладонью по нежным, словно нарисованным акварелью анютиным глазкам в кашпо и ящиках, устроиться в шезлонге под пышной липой, срезать букет пионов, только-только начавших распускаться на клумбе у входа, нарвать базилика, мяты и розмарина, зеленеющих чуть поодаль, посидеть с книжкой в беседке, что прячется в глубине сада, попить чаю на веранде. Я вдохнула аромат душистого горошка, обвивающего кирпичную ограду, и прикрыла глаза. Пожалуй, кое в чем Роуз права. Дивное местечко. Почти как коттедж Дрозды, в котором я родилась и выросла. Я не была там сколько? Почти 20 лет. Но дом все еще мне снится. «Тетя Мэри», — осторожно окликнула Роуз, тронув меня за плечо. «С тобой все в порядке?» «Разумеется». Я заставила себя выдохнуть и отвести глаза. «Успею еще налюбоваться». Такси покатило по гравийной дорожке и остановилось у входа. Резные колонны напоминали ивы. В стороне умиротворяюще журчал фонтан. Рядом с пышными кустами пионов возился садовник. Он перемешал палочкой какой-то бурый состав, накачал насос и принялся обрызгивать нежно-розовые бутоны. Пахло отвратительно. Я остановилась, как вкопанная, и крикнула. «Перестаньте! Что вы делаете?» «Да-да, я вам говорю!» Садовник посмотрел на меня из-под лобья. Руки его прятались в широких садовых перчатках, а лицо скрывала низко надвинутая шляпа. На вид ему было 50 лет. «Отойдите, мэм! Не то может случиться несчастье. Это очень едкий состав». Последнее он, кажется, сказал с гордостью. «Еще какое несчастье!» — кивнула я. «Вы сейчас уничтожите эти чудесные цветы!» Один роскошный куст уже был наполовину покрыт коричневой жижей. «Ему же больно!» «Мэм, при всем уважении!» — побагровел садовник. «Я знаю, что делаю!» «Сомневаюсь!» — отрезала я, отогнав желание отобрать насос и обрызгать этой гадостью самого садовника. «Иначе не стали бы обрабатывать эти несчастные пионы и табачным настоем с дегтем!» «Да чтобы вы понимали!» Разошелся садовник, взмахнув своим нехитрым инструментом. Это же тля, видите? От нее нужно избавиться». В доказательство он потряс еще не распустившимся бутоном, по которому деловито сновали муравьи. Прозрачный, липкий даже на вид налет подтверждал его правоту. Но неужели у хозяйки этого дома не хватит денег на нормальное зелье? Я чуть повысила голос. «Ваш состав уничтожит не только тлю, но и облюбованные ею бутоны». Негромкие аплодисменты разорвали напряженную предгрозовую тишину. «Браво, милая, браво!» Пожилая леди неторопливо спускалась по ступенькам, элегантно опираясь на трость. На голове у нее был тюрбан. Мочки ушей украшали массивные серьги. «Джонс, я же велела вам ничего не предпринимать, не спросив прежде разрешения. Мало вам несчастного клематиса, у которого из-за неправильного полива едва не загнили корни, или роз, слишком рано укрытых на зиму». Лицо ее походило на вырезанную из коры маску. Потемневшую кожу покрывало бесчисленное количество морщин. Узкий бесцветный рот напоминал трещину в стволе, а нос – самый обычный сучок. Зато глаза, яркие, зеленые и живые, сводили облик старой развалины на нет. А еще ощущалась ракочущая тяжелая сила, способная пригибать деревья. «Но это же просто тля!» – пробурчал Джонс, по-детски спрятав свой вредоносный состав за спину. «Еще мой дедушка. Во времена вашего дедушки, Джонс, пионы в наши края даже не завезли», — погрозила ему узловатым пальцем старая леди. «Скройтесь с глаз моих, иначе...» Дослушивать садовник не стал, неловко поклонился и опрометью кинулся прочь. Старая леди устремила на меня тяжелый взгляд. «А вы, милая, позвольте представить вам мою тетку, мисс Мэри Райт», — поспешно вмешалась доселе молчавшая Роуз. «Тетя — это леди Присцилла Поуп, хозяйка Ив. Я ухаживаю за леди Присциллой уже третий месяц». Старуха отчего-то хмыкнула и по-мужски протянула мне крепкую и узловатую, будто древесный корень, руку. «Здравствуйте». Она склонила голову к плечу, разглядывая меня, словно те несчастные пионы. «Какого цвета, когда зацветут? Не обманул ли продавец сортом? Нет ли каких болезней?» «Рада знакомству, леди Присцилла», — вежливо сказала я, пожимая твердую ладонь. Странное чувство, будто зуд под кожей, заставило меня поморщиться. Все-таки чужую магию я воспринимаю с трудом. Старая леди вновь хмыкнула и склонила голову к плечу. «Расслабьтесь, я не причиню вам зла. Слово ведьмы». Я выдохнула. Не сказать, чтобы в Альбионе было так уж мало ведьм, с тех пор, как их перестали преследовать, одаренных стало намного больше. Но встретить одно из них в таком глухом местечке было неожиданно. Это раньше ведьмы прятались в лесах и отдаленных деревушках. Теперь скрываться нет нужды. «Нам следует выпить чаю», — изрекла леди Присцилла, поудобнее перехватив трость. И, не дожидаясь ответа, направилась к дому. Оставалось только подчиниться. День был прекрасный, на редкость солнечный и теплый, так что мы устроились на веранде. Горничная накрыла стол и бесшумно удалилась. «Милая», — обратилась ко мне леди Присцилла, раскладывая по тарелкам пирожные, «вы ведь ищете работу?» Никаких светских разговоров о здоровье и погоде. Хотя ведьмы всегда были на редкость прямолинейны. Могли себе это позволить. Кашлянула я. «Признаться, да». «Не обижайтесь на старуху», — усмехнулась она. «Я слишком стара, чтобы тратить время на бессмысленную болтовню, поэтому спрашиваю прямо. Как вы смотрите на то, чтобы остаться в Ивах?» В мудрых зеленых глазах светилась насмешка и понимание. Роуз вскрикнула, глаза ее восторженно заблестели. «В каком качестве?» — поинтересовалась я, не торопясь радоваться. «Видите ли, милая моя», — леди Присцилла принялась разливать чай, — «мне уже не под силу присматривать за хозяйством. С домом я кое-как управляюсь, но сад в запустении». «Запустение» — громко сказано, хотя старую леди можно понять. Нелегко смотреть, как дорогое тебе место ветшает и приходит в упадок. Поэтому я никогда не вернусь в Дрозды. «Горошек и сейчас выглядит прекрасно», — искренне похвалила я, за что удостоилась благосклонного кивка. Старая леди тщательно размешивала ложечкой сахар. Раньше я сама много делала в саду. Кое-что пересаживала, обрезала розы и так далее. Хотя тяжелые работы, разумеется, выполнял садовник. Однако полгода назад Уитс ушел на покой, оставив меня в сложной ситуации. «Неужели так сложно подыскать знающего садовника?» Она пожала плечами. «Мало желающих ехать в такую глушь. Джонс, мой нынешний садовник, раньше служил в нотариальной конторе, а садоводством увлекся на пенсии. Он не так плох, однако нуждается в присмотре. Думаю, вам это по плечу». Я осторожно пригубила горячий чай. Он оказался выше всяких похвал, с тонким ароматом бергамота и вишневого листа. «У меня нет образования и рекомендаций», — заметила я наконец. «Мелочи», — отмахнулась она. «Мне не нужны чьи-то рекомендации. Я больше доверяю собственным глазам. Вы ладите с растениями, ведь так?» Я молча наклонила голову. Не только с растениями, хотя мне всегда нравилось с ними возиться. У нас, потомков светлых фейри, всегда есть что-то эдакое. Исцеление, музыка, цветоводство, живопись. Все то, что помогает создать в этом неуютном мире свой кусочек гармонии. Звучит-то как «потомки». На деле кровь настолько разбавлена, что уже почти не в счет. «Я положу вам хорошее жалование», — продолжила леди Пресцилла, отпивая чай. «Числиться вы будете, думаю, моей компаньонкой. Садовница — это слишком эпатажно для Дорсвуда. В доме будете проживать на том же положении, что и ваша племянница, столоваться со мной. Заодно составите мне компанию». «Ну, что скажете?» Роуз затаила дыхание и умоляюще сложила руки. «В конце концов, почему нет? Все устроилось как нельзя лучше». «Я согласна, если только мне не будут подавать на завтрак овсянку». От такой перспективы меня передернуло. «Милая моя», — произнесла леди Пресцилла снисходительно, «в моем доме не едят овсянку. Признаться, терпеть ее не могу». «Надеюсь, против старой доброй ветчины, булочек, яичницы вы ничего не имеете». Облегчение было столь велико, что я едва не воспарила над верандой, как семя одуванчика. «Ровным счетом ничего», — заверила я серьезно. Леди Пресцилла хлопнула в ладоши. «Превосходно! Тогда можете завтра же приступать». Джонс, конечно, в восторг не пришел, и его трудно было за это винить. Пока мы с Роуз после чая гуляли по саду, он все время что-то ворчал себе под нос, громко шаркал ногами и гремел тачкой. От Роуз не ускользнуло его возмущение. «Тетя Мэри», — тихонько сказала она мне, остановившись на берегу пруда, «не обижайся на мистера Джонса. Он не злобный, просто...» «Просто не привык подчиняться какой-то приезжей фифе», — закончила я с улыбкой, видя ее неловкость. «Поверь, крокодилы или, скажем, москиты куда неприятнее мистера Джонса». «Тетя!» — возмутилась Роуз, но не выдержала и рассмеялась. «Поверь своей старой тетушке!» — я похлопала ее по локтю. «Я вполне способна осадить Джонса. Даже не сомневаюсь». Племянница порывисто обняла меня и крепко прижалась к моей груди. «Мне так тебе не хватало, тетя! Я ужасно соскучилась!» «И совсем ты не старая!» «Ну-ну!» Я погладила ее по спине, обтянутой темно-синим строгим платьем. «Роуз, дорогая, ты преувеличиваешь. Как ты могла по мне скучать? В последний раз мы виделись на твоих крестинах, и ты вряд ли это помнишь». Она помотала головой. «Зато последние 3 года мы постоянно переписывались. Тетя Мэри, ты для меня ближе всех на свете». «Даже ближе твоего молодого человека?» спросила я лукаво. «Ну-ну, не смущайся. Это ведь прекрасно». «Да, но...» Роуз отстранилась и вытерла глаза. «Что «но»?» Ответить она не успела. Из дома выглянула горничная и позвала. «Мисс Карпентер, мисс Райт, обед через полчаса, мне велели напомнить». «Спасибо, Си-Си», — отозвалась Роуз смущенно. «Тетя, позже поговорим, хорошо?» Позже нам поговорить не удалось. Вечером в Дорсвуде разыгралась гроза, а с нею и ужасная мигрень у леди Пресциллы. Роуз просидела у ее постели всю ночь, то давая микстуры, то протирая виски пациентки ароматной водой с уксусом. К утру она сама валилась с ног, и леди Присцилла, которой наконец стало лучше, отослала Роуз отдыхать. Я позавтракала в одиночестве, а после вышла в мокрый после ночного дождя сад. Дорожки блестели, словно покрытые лаком. С деревьев срывались холодные капли. Анютины глазки поникли, пришибленные ливнем, а пионы склонили бутоны до самой земли. Садовник возился с молодыми бальзаминами, которые бурей повалило на бок. «Доброе утро, мистер Джонс!» — крикнула я. Мокрый газон хлюпал под ногами. Следовало бы купить калоши, но кто знал, что они понадобятся. «Мисс Райт!» Садовник поднял голову и просиял так, что я сразу заподозрила неладное. «Смотрите, какая напасть!» И сунул мне под нос лист хосты с десятком слизней. «Что прикажете с этим делать?» Мистер Джонс преданно таращил глаза, но злорадные нотки в голосе его выдавали. «Должно быть, приличной леди от такой мерзости полагалось завизжать или повалиться в обморок, после чего, конечно, немедленно уехать». «Мистер Джонс, это же... вам плохо, мисс?» «Не на ту напал». «Великолепно!» — закончила я твердо. «Они очень полезны, вы знали?» «Конечно, если слизней становится слишком много, они могут нанести вред. Но тогда достаточно обработать сад специальным зельем. Я знаю хорошее». Он замотал головой. «Зелий хозяйка не признает. Мешают, — говорит. Да и вообще, у нас тут так не принято». Я вздохнула про себя. «Так было бы проще, но что поделать? А с вообще тем более не поспоришь. В глубинке до сих пор к зельям относятся с большим предубеждением. Тогда можно рассыпать порошок корицы, истолченную яичную скорлупу и чуть-чуть медного купороса. Годится также уксус или соль, но их нужно применять с осторожностью, если, конечно, вы не предпочитаете пивные ловушки». «Пивные ловушки?» — переспросил он тупо. «Ну да, следует закопать в саду банки, в которые налить немного пива. Слизни залезут туда, привлеченные запахом, и...» «И?» — переспросил он завороженно. «Не смогут выбраться обратно», — закончила я с торжеством. Садовник схватился за сердце. «Доброе пиво? Слизнем? Мисс, как можно-то?» «Ну-ну, Джонс, не нужно так волноваться». Я дружески похлопала его по руке. «Не думаю, что слизни так уж хорошо разбираются в пиве, так что вы можете налить им какого-нибудь похуже». «Нет уж, мисс», — мотнул головой Джонс, все еще красный от негодования. «Это же надо придумать. Пиво. Я лучше по старинке горчицей обойдусь». «Как угодно», — ответила я, пряча улыбку. «Если вам требуется лишь отпугнуть слизни, это и впрямь один из лучших способов. А вот если вы хотите их поймать, то я советую все-таки пиво». «Поймать?» — не понял садовник. «Зачем, мисс?» «В чайне, например», — сказала я наставительно. «Их очень уважают, правда, больше морские виды». «Их что же, едят?» — позеленел бедный мистер Джонс. «Как там в Писании? Кто роет другому яму, тот сам в нее попадет». Отец любил это повторять. «Едят тоже», — согласилась я. «Не вижу принципиального отличия от улиток, которых так любят франки». «Так то ж франки! Простите, мисс, добрый альбионец такую гадость в рот не возьмет». «Слизней очень ценят в медицине, как укрепляющее и тонизирующее средство». Я понизила голос и доверительно склонилась к садовнику. «Особенно от джентльмены, для настоек, мазей, по мужской части. Вы ведь понимаете?» Мистер Джонс выпучил глаза, выдавил придушенно. «Простите, мисс». Бросил лист на землю и с наслаждением раздавил слизней сапогом. Только 3 дня спустя Джонс опомнился настолько, чтобы вновь попытаться выкурить меня из ив. В этот раз он не делал скидку на женскую чувствительность, а сразу зашел с козырей. «Как чудесно у тебя пахнет!» — заметила Роуз, заглянув в мою комнату по какой-то мелкой надобности. «Еще бы!» — хмыкнула я. «Мистер Джонс расстарался. Взгляни-ка». Я отдернула кружевную занавеску. На клумбе под окном бурно цвели и благоухали алисума, резида и матиола. Последняя, правда, пахла только вечерами. «Ой!» — всполошилась Роуз. «Сколько пчел! Закрывай скорей!» Я захлопнула окно и сказала весело. «Надо поблагодарить мистера Джонса за дивный запах, как думаешь?» И заодно намекнуть ему, что я не боюсь пчел. Они меня не кусают. Чистая правда. Пчелы, комары и прочий гнус меня избегали. В тропиках это очень пригодилось. Роуз широко распахнула глаза и прыснула. «Тетя Мэри!» «Что, дорогая?» Я улыбнулась. «Интересно, что будет следующим?» Следующей была компостная куча в саду неподалеку от моей комнаты. С этим справилась кухарка, которая тотчас принялась распекать садовника за вонючую яму рядом с домом. Чего доброго, крысы заведутся. «Мистер Джонс, я вас не узнаю», — выговаривала она. «Вы как будто ума лишились. Чем вам, скажите, пожалуйста, так досадила мисс Райт? Такая приятная леди». Садовник угрюмо молчал, комкая в руках грубые рукавицы. Выглядел он каким-то скособоченным, морщился, словно от боли, и потирал поясницу. Я постояла с минуту и тихонько прокралась в свою комнату. Вернулась как раз к окончанию воспитательной беседы. «Возьмите, мистер Джонс». Я протянула ему пузырек. «Это настойка с перцем и чабрецом. Натирайте больное место перед сном». Я встретилась взглядом с его мутными от боли глазами. «Ваш ход, мистер Джонс. Примите руку дружбы». «Спасибо, мисс Райт», — пробурчал он, пряча взгляд, и добавил с натугой. «Я очень ценю, вот». «Пожалуйста», — улыбнулась я, мысленно потирая руки. «Могу поспорить. Готов». И впрямь, вылечив с моей помощью свой прострел, мистер Джонс стал кротким, как овечка. Разговаривал почтительно и бросался выполнять любой приказ. Леди Присцилла посмеивалась. «Не ведьма ли вы, моя милая?» «Разве что по характеру», — отвечала я, улыбаясь. Вечерами мы с ней повадились играть в криббидж. Роуз к картам не прикасалась, так что тихая игра для двоих оказалась кстати. Зато леди Присцилла оказалась азартна. «Милая моя», — сказала она, когда мы впервые сели за игорный стол. «На что будем играть?» «Согласитесь, без ставок скучно». «Боюсь», — я потерла переносицу и отодвинула колоду. «Мне непосредством играть на деньги». «Глупости», — отрезала леди Присцилла, принимаясь тасовать. Пальцы у нее оказались ловкие, хоть и узловатые. Карты в них так и мелькали. «Об этом не может быть и речи. Как вы смотрите на шоколад?» Рот у меня наполнился слюной. Шоколад был из прошлых, хороших времен. Леди Присцилла позвонила и велела горничной принести коробку из спальни. Конфеты оказались дорогими, из лучшей столичной кондитерской, в гладкой деревянной коробочке, перевязанной шелковой лентой. «Обожаю сладости», — созналась старая леди, понизив голос. «Хотя доктор меня за них ругает». «Поэтому леди Присцилла лакомится шоколадом тайком? Ну и ну». «Пренебрегаете советами врача?» — хмыкнула я. «В моем возрасте маленькие радости важнее». Она подмигнула. «Между нами говоря, моя милая, я вполне здорова, не считая обычных для стариков недугов. 3 месяца назад у меня было воспаление легких, но теперь я полностью оправилась. Я не стала возражать против медсестры лишь потому, что наша милая Роуз меня развлекает. Мне нечего поставить взамен. Тут вполне хватит на двоих». И она, не дрогнувшей рукой, разделила конфеты на 2 горки в разноцветных фантиках. Грех было от такого отказываться. Первую же партию я выиграла. «Хм», — сказала леди Присцилла, пододвигая мне конфету. «Будем считать, новичкам везет». Однако я выиграла и вторую, и третью. Леди Присцилла прикусила губу и увеличила ставку. «На кону 3 конфеты», — провозгласила она торжественно. «Надеюсь, разом отыграться. Только не вздумайте поддаваться, моя милая». «Что вы такое говорите, леди Присцилла?» — пробормотала я, хотя как раз обдумывала, как бы половчее проиграть. «Не стоит лишать леди маленьких слабостей. Это может плохо кончиться». Впрочем, поддаваться не пришлось. Леди Присцилла, устрашенная перспективой столь крупного фиаско, играла с блеском. Поздним вечером мы разошлись, вполне довольные друг другом. А потом я ела в темноте шоколад и жмурилась от удовольствия. Так и коротали мы вечера день за днем целых 2 недели. Дни я проводила в саду, заглядывая в дом лишь на ленч. Подошло время высаживать рассаду из оранжереи, и мы с мистером Джонсом трудились, не покладая рук. Яркие георгины, пророщенные гладиолусы, нежные лобелии, задорные астры — все это богатство должно было занять место на клумбах. Кроме того, следовало подкормить отцветшие тюльпаны, нарциссы и примулы, подвязать к опорам лилии, соорудить шпалеры для душистого горошка. Всего и не перечесть. В первый же день садовник чуть не довел меня до сердечного приступа. «Мистер Джонс, это что же, вредительство?» Вопросила я, застав его на месте преступления с ведром в руке. От мутноватого раствора знакомо попахивало. Скорее, недомыслие, конечно. Как он только весь сад не загубил. Хотя леди Присцилла говорила, что Джонс работает у нее только несколько месяцев. Садовник заморгал. «Не понимаю, мисс. Отличный навоз, я сам отбирал. К миссис Пейтсли, значит, ходил. У нее хорошие коровки и удобрения дают преотличные». «Мистер Джонс!» — вздохнула я. «Боже, дай мне сил! Прошу вас, никогда! Вы слышите меня? Никогда не подкармливайте луковичные свежим навозом!» «Ну, другим-то цветам ничего нравится. Ладно, ладно, мисс, я понял. Не надо так на меня смотреть!» И попятился, чуть не раздавив сапогом молоденькую розу. Права была леди Присцилла. За ним нужен глаз да глаз. Последнюю пятницу мая леди Присцилла была в отличном настроении, нанося мне одно сокрушительное поражение за другим. «Вы хорошо играете в бридж, моя милая?» «Боюсь, нет». «Жаль». Старая леди нахмурилась и постучала пальцем по губам. «В субботу и воскресенье мы приглашены в гости к моей внучатой племяннице, большой любительнице бриджа, на праздник по случаю первого дня лета». Я кивнула. В последнюю весеннюю ночь полагалось не спать до рассвета. «Мы, леди Присцилла?» Она подняла брови. «Разумеется. Вы ведь, как-никак, моя компаньонка. И нашей милой Роуз не помешает развеяться. Что думаете?» Роуз от восторга захлопала в ладоши. Тут же опомнилась и напустила на себя подобающий медсестре строгий вид. «Какое же она еще в сущности дитя?» Внучатую племянницу леди Присциллы звали леди Хелен Хелкет Хьюз. Это нелепое громоздкое имя она несла с гордостью. Впрочем, леди Хелен Хелкет Хьюз, для краткости я решила называть ее леди 3Х, была горда собой во всех отношениях. Своим древним и славным родом, ее отцу некогда принадлежали места окреста Дорсвуда. Своим домом, между нами говоря, олеповатой смесью барокко и готики. Своим садом, драгоценностями, мужем, сыном. Продолжать можно до бесконечности. Леди 3Х была твердо уверена, что она лучше всех, разве что верноподданно уступала королеве. Даже когда леди 3Х хотела быть любезной, разговаривала она так, словно делала собеседнику величайшее одолжение. «Дорогая тетя Присцилла!» Леди 3Х цедила слова сквозь зубы, целуя родственницу в щеку. «Я так рада тебя видеть!» «Не сомневаюсь!» В глазах леди Присциллы светилась ирония. «Позволь представить тебе моих сопровождающих. Мисс Мэри Райт, моя компаньонка». «Очень приятно!» — кивнула я. Леди 3Х вперила в меня взгляд. «Не из тех ли Райтов, которые проживали в коттедже Ласточки, кажется?» Зря я сюда приехала. Я постаралась взять себя в руки, даже улыбнулась. Увы, нет. Роуз все испортила. «Дрозды!» — подсказала она тихо и побледнела под уничижительным взглядом леди 3Х. «В мое время девушки не позволяли себе первыми заговаривать со старшими. Дорогая!» Леди Присцилла покачала головой, отчего крупные бриллианты в ее ушах заискрились. «Это было так давно!» Намек на возраст заставил леди 3Х побледнеть от злости. Она была по-прежнему привлекательна, пусть даже было ей ближе к 50. Вот только спесивое выражение лица и взгляд свысока ее не красили. «В юности я бывала в гостях у барона Мэллоуэна, владельца тех мест», — сообщила она надменно. «Вы ведь старшая из девочек викария Райта, верно?» «Увы, нет», — повторила я. «Я средняя сестра». «И впрямь». Леди Триха поджала губы, подкрашенные темной вишневой помадой. «Теперь я припоминаю. Старшая, кажется, Маргарет. Средняя — Мэри, а младшая — Люси?» «Именно так», — подтвердила я сдержанно. «Моя племянница — мисс Роуз Карпентер, дочь Маргарет. Роуз — медсестра. Сейчас она ухаживает за леди Присциллой». «Вам, мисс Райт, следует получше воспитывать вашу племянницу. Иначе она пойдет по стопам вашей младшей сестры». Роуз напряглась и залилась краской. Я незаметно сжала ее руку. «Конечно, леди Хелкет Хьюз». Она надменно кивнула и отвернулась. «Да чего же неприятная особа?» Деваться было некуда. Положение служащей обязывало меня всюду сопровождать леди Присциллу, если на то будет ее желание. Приходилось терпеть и улыбаться. Зато я могла наблюдать и комментировать про себя. Компания у леди Триха собралась удивительно разномастная, так что рассматривать гостей было интересно. Полковник Бартоломью Хьюз, супруг достойной леди, оказался здоровяком с мясистым красным лицом и глазами на выкате. «Парламенту следовало бы хорошенько припугнуть этих разношерстных сипаев!» — гремел он, потрясая кулаком. «Грязные, вонючие туземцы!» Гостям волей-неволей приходилось умолкать. «Полковник Хьюз, политик?» — шепотом спросила я у леди Присциллы, которая усадила меня рядом с собой. Как сказала сама леди Присцилла, «Две старые девы всегда найдут о чем посплетничать. Ведь так, моя милая?» «О, нет!» — так же тихо отвечала она. «Просто Барт любит разглагольствовать о вещах, в которых ничего не понимает». Я кивнула и перевела взгляд на молодого человека, не сводившего глаз с Роуз. Высокий статный шатен лет 20-22 оказался сыном и наследником четы Хьюз. На первый взгляд, мечта любой леди от 17 до 30. Но чуть заметные мешки под глазами, легкая краснота носа, капризный изгиб губ и дрожание пальцев выдавали беспутный образ жизни. Зато другой джентльмен, знакомством с которым леди Хелкет Хьюз весьма гордилась, был полной его противоположностью. Каштановые кудри Родрика Хьюса против коротко остриженных, прямых и светлых, как солома, волос Арнольда Фаулера. Голубые глаза на выкате против неожиданно темно-зеленых, глубоко посаженных. Изнеженная капризная миловидность против чеканных мужественных черт. К тому же никто не назвал бы профессора Фаулера бездельником. Это был знаменитый исследователь холмов Фейри, который прославился своей удачливостью. Мистер Фаулер хмурился, глядя в свой блокнот, и время от времени что-то туда записывал. Рядом с Арнольдом Фаулером откровенно позевывала красавица-блондинка в алом, слишком открытом для такого общества платье. Леона Фаулер, восходящая кинозвезда, которая снялась в нашумевшем фильме «Любовь и Фейри». У нее были такие же зеленые, как у брата, глаза, безупречная персиковая кожа и манеры утомленной славой актрисы. Недавно я видела мисс Фаулер в столичном универмаге, где она произвела фурор. Кажется, все продавцы сбежали, чтобы ее обслужить. За ней следовали горничная и водитель, доверху загруженные пакетами и свертками. Чего там только не было. От чулок до детских игрушек. И снова, как на заказ, ее полный антипод. Сибил Брэдфорд. Давно переступила 40-летний рубеж, но это последнее, о чем вы бы подумали, глядя на нее. Треугольное кошачье лицо и сине-черные волосы, разноцветные глаза, один карий, другой голубой, порочный рот и текучие плавные жесты. Все в ней приковывало взгляд. Жажда жизни и ее удовольствие била из Сибил Брэдфорд ключом. Леди Брэдфорд явно положила глаз на Чарльза Гилмора, которому принадлежало большое поместье по соседству с Хьюзами. Пожалуй, мистер Гилмор был не менее экзотичен на свой лад. Черноглазый, смуглый брюнет делал все, чтобы его считали оригиналом. Одет он был в расшитый золотом сюртук, а на голове носил тюрбан с колотой булавкой с огромным рубином. Белые перчатки, трость с навершием в виде ворона и бриллиантовая серьга в ухе довершали образ. «Самый завидный холостяк в округе», — громким шепотом известила леди Присцилла, хотя ему почти 40. Мистер Гилмор услышал, резко обернулся и вперил в меня пронзительные черные глаза. Я бы покраснела, не разучись я краснеть еще 20 лет назад. Вместо этого я перевела взгляд на его спутника, которого мистер Гилмор представил как инспектора Этана Барретта, своего друга и однокашника по университету. «Как?» — вскричала при знакомстве леди Триха. «Разве полицейские учатся в университетах?» «Случается», — отвечал ей инспектор Барретт и глазом не моргнув. На редкость флегматичный тип. И снова контраст. Рядом с вызывающей ярким Гилмором его друг, инспектор Барретт, словно терялся. Сероглазый шатен, не слишком высокий, не слишком низкий, не худой, не полный, не развязный, не бука, и еще много всяких «не». Инспектор казался заурядным до полной потери индивидуальности. А потом вы натыкались на его насмешливый острый взгляд и кривоватую улыбку. Маску посредственности инспектор Барретт носил с блеском. Зато следующие гости заурядными были, а не казались. Брат и сестра Миллер. Джеймс Миллер, викарий, на окружающих взирал кроткими голубыми глазами за стеклами очков, а его длинноватое, хотя и приятное лицо выражало бесконечную доброту. Викарию было лет 50, и он до сих пор не обзавелся женой. Хозяйство вела его незамужняя сестра, мисс Рут Миллер, которая была намного младше брата, лет 35 от силы. Очень худая, с непреклонно сжатыми губами, квадратным подбородком и размашистым шагом. Она носила нелепую прилизанную прическу и старенькое вечернее платье, явно не раз перешитое и перекрашенное. Последним, 14-м, в нашей компании оказался рыжеволосый мужчина лет 30, веснушчатый и слегка нескладный. «Доктор Пейн», — так его представила хозяйка. Доктору, кажется, общество не доставляло удовольствия, а вечерний костюм раздражал. Мистер Пейн то и дело поправлял галстук и одергивал манжеты. Пока я разглядывала гостей, обстановка накалилась. На очередной пассаж полковника Хьюза. «Этих грязных дикарей давно следовало бы загнать в резервации!» Негромко ответил Чарльз Гилмор. «Но ведь это их земля!» Низкий голос мистера Гилмора подействовал на полковника Хьюза, как апперкот. Он встрепенулся, выпучил глаза, нелепо дернул головой и пророкотал. «Слава альбионской короны!» «Вряд ли короне принесет славу проигранная война», заметил профессор Фаулер, отрываясь от своих записей. «Проигранная?» Еще сильнее побагровел полковник Хьюз и загремел. «Славные альбионские воины сметут грязных дикарей за 2 недели! Это я вам говорю!» «Ну, если вы так говорите», пробормотал мистер Гилмор с сарказмом. «Вы ведь не бывали в Хиндустане, полковник Хьюз?» Вновь вмешался профессор. «Могу вас заверить, тамошние жители обращаются с оружием, как настоящие дьяволы. Простите, леди». Леди его простили. Леона Фаулер прикрыла зевок рукой и отвернулась. Зато леди Брэдфорд следила за разгорающейся перепалкой с видимым удовольствием. Как, кстати, и леди Присцилла. Леди Триха поджимала губы и гневно раздувала ноздри, хотя ее молчаливое негодование самым преступным образом игнорировали. Роуз переглядывалась с молодым Хьюзом. Сестра викария разглядывала свой носовой платок с таким видом, будто на нем были вышиты библейские заповеди. А может, и были? Доктор Пейн и инспектор Барретт в беседу не вмешивались. У доктора было такое лицо, словно у него мучительно болели зубы. Зато инспектор иронически улыбался, как будто этот спор его чем-то забавлял. «Истинная вера! Отечество!» — гремел полковник Хьюз. «Вы что-то путаете, полковник», — тонко улыбнулся мистер Гилмор, блеснув рубином в тюрбане. «Наше отечество тут, в Альбионе. Какое отношение к нему имеет Хиндустан?» «Империя!» — выкрикнул полковник Хьюз и ударил кулаком по подлокотнику. К слову, верования коренных народов Хиндустана весьма интересны. Это вновь профессор. Выдвигаются даже версии, что на самом деле фейри не скрылись в своих холмах, откуда перешли в другой мир, а нашли прибежище в заморских землях. Стали, так сказать, их богами. «Грязные презренные башки!» «Джентльмены, прошу вас, успокойтесь!» Пытался урезонить их кроткий викарий, блестя стеклами очков. «Джентльмены!» Ледяной голос хозяйки дома подействовал на спорщиков, как холодная вода на дерущихся кошек. «Полагаю, нам следует сменить тему». Полковник Хьюз сглотнул, пробормотал. «Да, дорогая». И украдкой ослабил галстук. Мистер Гилмор с улыбкой развел руками, а профессор Фаулер, что-то проворчав, вернулся к своим записям. «Мистер Гилмор», проворковала леди Брэдфорд, прищурив разноцветные глаза. «А в ваших жилах часом не течет туземная кровь?» «Сибил!» — прошипела леди Триха. «Да, дорогая». Голос Сибил Брэдфорд был мягок, а лицо безмятежно. «Это всего лишь любопытство». «Вы правы», — ответил мистер Гилмор, иронически вздернув бровь. «Моя бабушка была хиндустанской принцессой». «Принцессой!» — повторил полковник Хьюз с отвращением. «Мистер Гилмор», — вмешалась леди Триха, одним взглядом осадив мужа. «Вы будете участвовать в конкурсе садоводов? Я слышала, ваш дворецкий вырастил дивные розы». «О, Господи!» — Леона Фаулер отвернулась и закатила глаза. «Какая скука!» Леди Триха поджала губы и метнула в ее сторону гневный взгляд, который та проигнорировала. «Что вы, леди Хилкет Хьюз?» Галантно ответствовал мистер Гилмор. «Как я могу с вами соперничать? Должен сказать, у вас восхитительно душистый горошек. Такие крупные соцветия, такие разнообразные оттенки. Просто водопад цветов». Леди Триха даже немного порозовела, ненадолго сделавшись похожей на живого человека, а не на мраморную статую. «Благодарю вас. Между нами говоря, из столицы мне прислали удивительные семена. Даже горошек тети Принцеллы с моим не сравнится. Магическая обработка многое дает, сами понимаете». «Это нечестно!» — встрепенулся вдруг викарий. Под устремившимися на него взглядами он густо покраснел и пробормотал, запинаясь. «То есть, я хочу сказать, это местный конкурс. Цветы, выращенные силами жителей Дорсвуда и...» «Вы не считаете меня жительницей Дорсвуда, викарий?» Холодно поинтересовалась леди Триха. «Что вы, совсем смешался бедняга?» «Но ведь не у всех и есть возможность». Она рассмеялась неприятным злым смехом. «Вы заделались социалистом, дорогой мой. Так или иначе, сажать любые сорта правилами не возбраняется». «Но...» Викарий осекся, и сестра положила руку ему на плечо. Сказала вполголоса: «Джеймс, успокойся. Не стоит затевать спор». «Конечно, Рут». Он похлопал ее по ладони. «Извините, леди Хилкет Хьюз». Леди Триха надменно кивнула и отвернулась. Деревенские жители в эту ночь жгли костры и плясали до рассвета. Но в доме леди Хилкет Хьюз, разумеется, не было места таким плебейским развлечениям. Вечер начался с чинного обеда. За столом говорили исключительно о погоде, немного о театре и книгах. Впрочем, компания подобралась столь разномастная, что даже такие невинные темы вызывали живейшие споры. «Детективы и ерунда!» горячился доктор Пейн, экспрессивно размахивая вилкой. «Вот, например, в новой книге сэра Кристиана Агата жертву травят цианистым калием в конфетах. Но ведь глюкоза, а проще говоря, сладкая, нейтрализует действие цианида. Полностью?» Так живо интересовался мистер Гилмор, словно как раз прикидывал, как бы половчей кого-нибудь отравить. Я имею в виду, нейтрализуется полностью или частично. Какая разница? Актриса даже позабыла о роли скучающей звезды. Существует ведь художественное преувеличение. Главное, чтобы книга была увлекательной. А давайте спросим мнение специалиста, предложил профессор, улыбаясь. Инспектор Барретт, что вы думаете о детективах? Леди Триха не дала инспектору и рта раскрыть. Не будем поднимать за столом столь неаппетитные темы. Доктор густо покраснел, отчего его рыжая макушка словно вспыхнула огнем, а остальные гости послушно уткнулись взглядами в тарелки. Только викарий, храбрый малый, кашлянул и завел речь о благотворительном концерте для сбора пожертвований на ремонт церковной крыши. «Мы непременно будем», — заверила его леди Присцилла, то ли из жалости, то ли в пику леди Триха, которая эту идею не поддержала. «Согласитесь, викарий», — снисходительно вещала леди Триха. «Ваши подопечные из церковного хора поют просто ужасно. Рояль, он так фальшивит, что у меня начинают болеть зубы». «Думаю», — насмешливый голос Чарльза Гилмора нарушил напряженную тишину. «Я преподнесу новый рояль в дар приходу. Как вы на это смотрите, викарий?» «Благодарю вас!» Кажется, священник от избытка чувств даже прослезился. «Вы очень добры, мистер Гилмор». Тот лишь усмехнулся, отмахиваясь от благодарностей. «Не стоит. Принимать участие в церковных делах — это наш долг. Глядишь, и спишется пара-тройка грехов. Правда, викарий?» На щеках леди Триха вспыхнули алые пятна. «А я считаю», — громко заявил полковник Хьюз, «что подачки только приучают низшие классы к праздности». В семействе Хьюз дела с тактом обстояли не лучшим образом. «Не путайте подачки с милосердием, дорогой мой полковник», — парировал мистер Гилмор, усмехнувшись. «Надеюсь, до конца вечера никто не подерется». Положение спас профессор Фаулер, принявшись вспоминать о своих экспедициях. Все с облегчением ухватили за безопасную тему, тем более что рассказчиком профессор оказался превосходным. Так что дальше беседа протекала легко и спокойно. Даже сестра профессора несколько оживилась. Оказывается, в отрочестве мисс Фаулер путешествовала с братом, так что смогла припомнить несколько забавных историй. После обеда вся компания вышла в сад. В каменных чашах уже разожгли огонь, который предстояло поддерживать до рассвета. На деревьях развесили бумажные фонарики. На лужайке расставили легкие кресла, а поодаль расположили шатер с алкоголем и закусками. Гости немедленно разбились на группки. Тут и там слышались оживленные разговоры и смех. Леди Присцилла дремала под деревом, так что мы с Роуз были предоставлены самим себе. Поначалу Роуз намеревалась героически скучать рядом со своей старой теткой, но вскоре чинные прогулки по дорожкам молодежи наскучили, и Родерик Хьюз затеял танцы. Из дома был принесен патефон, и на лужайке закружились первые пары. «Позвольте вас пригласить, мисс Карпентер», — чинно произнес младший Хьюз, слегка поклонившись и протягивая руку. «О!» — Роуз растерянно оглянулась на меня. «Но тетя Мэри...» Очевидно было, что ей смертельно хочется танцевать. И, увы, танцевать с этим молодым нахалом. Даже если я на всю ночь прикую Роуз к своей юбке, ничего хорошего из этого не выйдет. «Дорогая, я без тебя не пропаду», — заверила я, слегка подтолкнув ее в спину. «Повеселись хорошенько». «Спасибо, тетя», — просияла Роуз и убежала. Я проводила парочку хмурым взглядом. «Не лучший выбор для Роуз, хотя вряд ли она меня послушает». И вдруг заметила Чарльза Гилмора, который направлялся ко мне с таким видом, будто вознамерился пригласить на танец. Только этого не хватало. Ускользнула я легко. Несколько шагов в сторону, и я скрылась за палаткой с импровизированным буфетом. И невольно подслушала разговор. «Родерик глаз с нее не сводит», — жаловалась леди Триха. «Посмотри, как бесстыдно она к нему льнет». «Ты сама виновата». Этот воркующий голос нельзя было не узнать. «Зачем ты ее пригласила?» «Тетя Присцилла настояла», — прошипела леди Триха. «Странно, не находишь? Ладно, компаньонка, но медсестра. Дорогая, тебе не следовало идти на поводу у тети». «Не могла же я усадить за стол 13 человек, не говоря уж о том, что леди и джентльменов должно быть поровну». «Хелен, дорогая», — мелодично рассмеялась леди Брэдфорд. «Не думала, что ты придерживаешься этих нелепых, устаревших правил». «Сибил, дорогая», — в тон ей ответила леди Триха, — «не всем ведь наплевать на правила, как тебе». Леди Брэдфорд промолчала. «Так-так, кажется, тут кроется какая-то тайна. Хотя что мне до нее?» «Я постараюсь отвлечь эту мисс Карпентер», — пообещала леди Брэдфорд наконец. «А я тем временем поговорю с моим мальчиком», — решительно заключила леди Триха. И они разошлись в разные стороны. Мой наблюдательный пункт оказался выше всяких похвал. Именно сюда леди Триха притащила отпрыска для вразумления. Или он сам решил промочить пересохшее горло, хотя вряд ли. Молодой Хьюз шел с таким видом, будто делал матери величайшее одолжение. Она ему мягко выговаривала. «Скажи, дорогой мой, о чем ты думал, когда порекомендовал эту особу тете Присцилле?» «Мама, ну перестань», — отвечал он утомленно. «Мисс Карпентер — опытная и компетентная медсестра». «Только-только окончившая курсы», — возразила она язвительно, — «я навела о ней справки. Медсестра она без году неделя. Ее даже сестрой Карпентер никто не называет». «Дорогой, перестань морочить мне голову. Ты пригласил ее сюда, чтобы удобнее было крутить романы?» «Мама, что за выражение?» «Просто признай это». «Ну хорошо, эта девушка в моем вкусе, и у нас роман. Довольно. И будь добра, не порти нам вечер». Он вырвался и ушел, а леди Триха, еще долго хмурясь, смотрела ему вслед. Я привыкла рано вставать, так что проснулась в 9:30. А легла ведь на рассвете. Повертелась сбоку на бок, но больше не задремала. Пришлось вставать. Спать хотелось неимоверно. Я умылась холодной водой. Не очень-то мне это помогло. И посмотрела в зеркало на свое помятое лицо. А ведь еще 10 лет назад я могла не смыкать глаз ночь напролет и при этом чувствовать себя свеженькой, как огурчик. Старею. Эта мысль моего настроения не улучшила, так что к завтраку с 10 до 12, мои дорогие, как вчера сообщила леди Триха, я спустилась безо всякого аппетита. В столовой, к моей тайной досаде, обнаружились и другие ранние пташки. «Доброе утро, леди Хелкет Хьюз!» Чуть не сболтнула Триха. Это все недосып. Манерно оттопырив мизинчик, она держала в руке крошечную чашку. Несмотря на ранний час, одета и причесана леди Триха была очень тщательно. «Доброе, милочка», — кисло ответила она и отвернулась, возвращаясь к прерванной беседе с профессором Фаулером, на внешности которого бессонная ночь никак не сказалась. «Доброе утро». Профессор кивнул мне и принялся мягким баритоном рассказывать очередную байку. Увы, я была не в том состоянии, чтобы оценить его тонкий юмор. Хотелось лечь и закрыть глаза. Быть может, кофе поправит дело. Опустошив вторую чашку, я проснулась достаточно, чтобы захотеть есть. К этому моменту профессор уже ушел, но народу в столовой прибавилось. Подтянулись викарий Миллер с сестрой и, к моему удивлению, леди Сибил. Никогда бы не подумала, что она ранняя пташка. Поздоровавшись со всеми, я подошла к буфету, уставленному блюдами под серебряными крышками. Гости должны были сами себя обслуживать. Леди Триха как раз вознамерилась перейти от пищи умственной, то есть познавательного разговора с профессором, к пище телесной и щедрой рукой накладывала всем овсянку на воде. Кашу можно было сдобрить на свой вкус сливками, маслом, вареньем, медом или ягодами. Я попятилась, чтобы не попасть под раздачу, но карающая рука хозяйки дома меня настигла. «Возьмите, милочка», — Снизошла ко мне леди Триха, буквально впихивая мне тарелку. «Спасибо, я лучше возьму яичницу с беконом». Леди Триха отступать не привыкла. «Ерунда! По утрам нет ничего лучше овсянки. Она зарядит вас бодростью на целый день. По мне, так скорее агрессией». Спорить, впрочем, я не стала. Отошла в сторонку и спряталась за большой пальмой в катке. Леди Триха на этом не остановилась и одарила мерзкой кашей всех собравшихся. Повезло профессору, что успел сбежать. Викарий с постным видом перекрестил тарелки и завел молитву. «Благослови, Господи, пищу сию!» И далее в этом роде. Все покорно внимали. Леди Триха и сестра викария прикрыли глаза и шевелили губами, беззвучно повторяя слова. Я отвернулась. Терпеть не могу показную набожность. Даже приправленная молитвой овсянка вкуснее не стала. Поковырявшись в ней для вида, я бродила по столовой с тарелкой в руке, как благоразумные леди весь вечер цедят один единственный бокал шампанского. На мое счастье, в комнату заглянул лакей. «Простите, миледи, требуется ваше присутствие». «Ну что еще?» — раздраженно спросила леди Триха и принужденно улыбнулась гостям. «Прошу прощения». Она поставила свою тарелку на столик и вышла. Я же поймала за руку лакея и всучила ему свою овсянку, в полголоса потребовав: «Унесите это». «Да, мисс». Лакей задрал нос и, держа тарелку на вытянутой руке, словно ночной горшок, отбыл. Остальные гости смотрели на меня с плохо скрываемой завистью. Я улыбнулась им, поскорее наложила себе полную тарелку сосисок и яичницы и, на всякий случай, спряталась за облюбованную пальму. Только-только я успела попробовать сосиски, кстати, весьма изумительные, как за моей спиной восхитились. Потрясающий аппетит для столь хрупкой леди. Я едва не подавилась. «Боюсь, вас ввели в заблуждение, мистер Гилмор», — ответила я, прожевав. Надо же, не заметила, как он вошел. «Я всего лишь компаньонка леди Присциллы». «Я знаю», — кивнул он и отпил кофе. «Однако от этого вы не перестанете быть леди». Гладко выбритый, в простом светлом костюме и без тюрбана, он мигом растерял большую часть своей экзотичности, хотя в его черных глазах было что-то завораживающее. «Как сказать», — пожала плечами я. Леди Триха с ее снисходительным «милочка» ровней нас явно не считала. «В любом случае, я не принадлежу к вашему кругу». Мистер Гилмор понимать намек не пожелал. «По-моему, он доверительно склонился ко мне. Вчера вы наблюдали за всеми нами и насмехались». Я даже не потрудилась сделать возмущенный вид, сказала рассеянно. «Неужели?» И вонзила вилку в очередную сосиску. Возможность спокойно поесть была для меня куда ценнее мнения мистера Гилмора. И уж если на то пошло, ценнее мнение всех гостей, исключая разве что Роуз. «Уверен, вы нас ни во что не ставите», — хмыкнул он. «Вам кажется». Странный разговор прервало появление леди Триха. Мистер Гилмор вынужден был засвидетельствовать хозяйке дома свое почтение, а я торопливо доживала и вознамерилась сбежать. «Не тут-то было». В столовую тихонько проскользнула сияющая Роуз, которая бессонная ночь была нипочем. «Здравствуй, тетя Мэри!» «Доброе утро, дорогая!» Я поцеловала ее в щеку и вздохнула про себя. Леди Триха демонстративно отвернулась, зато леди Сибил посмотрела в нашу сторону, что-то негромко сказала и рассмеялась. Роуз чуть побледнела. «Пришлось остаться. Не могла же я бросить племянницу на растерзание!» Роуз и без того пришлось несладко. Гарпии, которые по странному капризу судьбы считались леди, в полголоса перемывали ей косточки. Леди Триха так увлеклась, что к своей овсянке до сих пор не прикоснулась. Быть может, подойти к ним? Осмелятся ли они поливать Роуз грязью при мне? «Тетя, не надо», — попросила она, очень тихо коснувшись моей руки. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Я лишь кивнула и сказала не слишком громко, но так, чтобы леди Триха расслышала. «Дорогая, будь добра, принеси мне шаль. Хочу при свете дня взглянуть на хваленый горошек леди Хилкет Хьюз». «Думаешь, он стоит прогулки, тетя?» Улыбка Роуз была почти естественной. «Сомневаюсь, но случаются в жизни неожиданности». И отвернулась, пока возмущенная леди Триха хватала воздух ртом. Роуз, виновато мне улыбнувшись, выскользнула из столовой. Следом откланялись викари с сестрой. Почти тут же появились полковник Хьюз с сыном и леди Присцилла. Леди Триха отпустила еще несколько колкостей в наш адрес, но леди Присцилла ее осадила. «Решительно не понимаю, Хелен, что тебе не нравится в этой девушке?» заметила она, попивая кофе. «Мисс Карпентер, милая девочка, компетентная и исполнительная, а также молодая и очень красивая. Правда, милый Родди?» «Да-да, тетя Присцилла», — натянуто улыбнулся он. «Я нахожу мисс Карпентер очаровательной». И с вызовом посмотрел на вытянувшееся лицо матери. «Я желаю мисс Карпентер только добра», — поджала губы леди Триха. «В конце концов, она впервые оказалась в избранном обществе и должна ему соответствовать». «С каких это пор тебя, Хелен, волнует какая-то медсестра?» — поинтересовалась леди Присцилла иронично. Полковник Хьюз сосредоточенно жевал, а леди Сибил смотрела на заклятую подругу с плохо скрываемой насмешкой. Не найдя поддержки, леди Триха поджала губы и взялась за ложку. Проглотила немного овсянки, сказала с досадой. «Остыла». «Позволь, я за тобой поухаживаю», — с готовностью предложил полковник Хьюз. Леди Триха кивнула. И вдруг, захрипев, схватилась за грудь. Тарелка выскользнула из ее рук, овсянка уродливыми кляксами запятнала ковер. Лицо леди Триха побагровело, глаза выпучились, изо рта вырывалось странное сипение. «Нет, нет!» — закричала она, глядя в одну точку, и повалилась на ковер. «Мама!» Родрик Хьюз упал рядом с ней на колени. Полковник Хьюз подавился и натужно закашлялся. Леди Сибил, разом лишившись своей томности, прижала руку к губам и сильно побледнела. Только мистер Гилмор и леди Присцилла сохранили присутствие духа. «Позволь, я взгляну». Леди Присцилла с неожиданной силой оттолкнула племянника и взяла леди Триха за руку. А мистер Гилмор сообщил негромко. «Я позову доктора Пейна». Я же, оцепенев, смотрела, как на губах леди Триха пузырится радужная пена. Словно леди проглотила кусок мыла и теперь давится пузырями. «Не может быть!» Она забилась в удерживающих ее руках, но быстро затихла. Только лицо стало совсем темным, страшным. Доктор примчался почти сразу. Очевидно, мистер Гилмор поймал его на пути к столовой. Громко хлопнула дверь, доктор присел на корточки, заглянул в глаза леди Триха, прижал пальцы к ее шее. Мгновение, как удары сердца. Он поднял голову. На бледном лице доктора веснушки походили на брызги грязи. «Все кончено. Она мертва. Нужно вызвать полицию».